«Хорошо», — выдохнул он, крутое облачко пара. «Тогда уж позволь сказать мне». «Говори». Она высвободила руку, почувствовав перемену в его тоне. Теперь они шли по набережной. Багровый торец 12 коллегий уже высунулся из глубины строений. Это и был университет. Сюда она его и вела. Тогда, позапрошлой весной, и сейчас в одинаковой мере напрасно. Здесь следовало и закончить долгую беседу, поставить точку. «У нас в детдоме, в городище, нет, не там, где старшие, а в дошкольном, где совсем малыши, было много таких, у которых потолковые фамилии. Знаешь, что это такое, потолковые?» «Впервые слышу. Ну вот видишь. И ты не все на свете знаешь. Это ребята, о которых ничего не было известно. И сами они о себе ничего не знали, ни имени, ни фамилии, и документов не было. А сами они были. Их из-под камней доставали, из-под развалин, из пустых квартир вытаскивали. Кто живой? И через Ладогу. А потом им все-таки пришлось давать фамилии, как иначе? Ведь надо человеку. Вот им и придумывали. Одному Иванов, другому Петров, третьему Сидоров. Но на четвертом, конечно, сбились, потому что Иванов уже есть, и Петров есть. Опять пойдет путаница. Пришлось брать фамилии из потолка, кому в голову взбредет. Помню, девочка была, назвали Невская. Красиво. Мальчишке одному нянька Власова свою фамилию дала. Но зря. Его потом, когда подрос, за эту фамилию пацаны лупили. Мы жалели их, конечно, потолковых. Так их и звали, потому что уж никогда родители не смогли бы их найти, если бы вдруг сами нашлись. И не было у них ни дядь, ни теть, никого. «К чему все это?» — насторожилась мать. «А к тому, что теперь мне их совсем не жалко. Я даже завидую им. Ничего за ними не тянется, ничего на них не висит, ни хорошего, ни плохого. Каждый начинает с самого начала, с самого себя. И уже от него одного зависит остальное. Какая устроится жизнь, кем он будет, что выберет. И расплачиваться ему только за свои долги, а не за чужие». «Что ты мелешь?» — испуганно воскликнула мать. «Да, да, я не хочу чужих долгов, чужих грехов. Я не хочу, не хочу!» — орал он, не смущаясь улицей. Впрочем, тут и прохожих почти не было. «Довольно. Я не желаю знать никакой родни, никаких предков, никакой генеалогии. Я хочу начинать свою жизнь с чистой страницы, с первой строки, как статью. Будто это я, только я и есть, в первом колене. Да, да, первый прямо от обезьяны». Мать отвернулась. Он сначала подумал, что от ветра, от сырых закраин на реке, или чтобы не слышать его исступленного крика, но заметил, что плечи у нее тряслись в рыдании. Он выбежал на проезжую часть и стал ловить такси, размахивая рукой, хотя в поле зрения, в содвинувшихся сумерках, не было видно ни одной машины. Свысока на него взирал серый сфинкс со своими когтистыми лапами, со своими египетскими глазами, со своими тысячелетиями, со своей никому не нужной загадкой. Едва они вернулись домой, и мать все молча отправилась на кухню спроворить что-нибудь к позднему обеду, как в дверь постучали. Алексей вышел открыть. В дверях стоял Мишка Ковалев, товарищ по выпускному классу, кудрявый уволень в роговых очках. «Здорово», — сказал гость. «А я звоню, целый день звоню. У вас телефон, что ли, испорчен?» «Нет, вроде. Нас просто не было дома. Мы хотели гулять». «Гулять? А я звоню, потом думаю, дай лучше схожу, ведь тут пешком два шага. Ну вот и правильно надумал, застал, застукал старого друга». Мишка отвесил ему по спине доброго леща. «Ведь больше года не видались. Закончили школу, и лапти врозь нехорошо. Дорогой товарищ, стыдно-с?» «Да ты раздевайся, Мишка», — потянулся Алешка его пальтишку с заметно окоротевшими рукавами. «Вырос парень». «Нет, это не я раздевайся, а ты одевайся», — замотал головой Ковалев. «Да по-быстрому ждут. У меня там собрались, понимаешь?» — стал он объяснять в полголоса, еще со школьной робостью позыркивая очками вглубь квартиры, опасаясь родительского слуха. «Есть из нашего класса, но мало. Все куда-то расползлись, больше новые». Зашептал совсем секретно. «Есть венцо, девочки есть, одевайся, ждут». Любовь Андреевна вышла из кухни в коридор, присмотрелась.